Просьба мотивируется утверждением, будто я ненадежен, и поэтому, дескать, стоило бы дублировать каналы связи. Директор отвечает категорическим отказом. Он подчеркивает, что если в группах наблюдаются признаки ненадежности, то незачем распространять связанный с этим риск и на товарищей из компартии. Поражение третье. Опять-таки, через рацию Кента, зондеркоманда от моего имени просит директора потребовать от руководства ФКП организовать встречу с Мишелем, представителем руководства партии, в согласованном месте в назначенный день и час. Директор дает свое добро и подробно указывает координаты для такой встречи. Руководители зондеркоманды вне себя от радости. Они мгновенно собирают военный совет и решают не арестовывать Мишеля. Напротив, агент, которого предполагается направить к нему, должен попросить его передать директору, что, мол, несмотря на аресты, произведенные гестапо среди сотрудников СИМЭКС, Отто и членов парижской группы Красного Креста пока что не трогают. Однако бурная радость этих чинов преждевременна. Мишель вообще не является на встрече. А все дело в том, что Гиринг и его команда не знают про особые условия, которые я еще до моего ареста согласовал с представителем компартии. Мы договорились не встречаться в местах, назначаемых центром, а там, где сами решим. При этом встреча должна начинаться ровно за двое суток плюс 2 часа до намеченного срока. Таким образом, Гиринг бредет на ощупь в густом тумане. Разве можно предположить неявку на встречу, назначенную центром? Я ему поясняю, что Мишель, находясь непосредственно в Париже, то есть на 3000 километров ближе к месту действия, чем центр, по-видимому, почуял что-то неладное в отношении меня. Поражение четвертое. Гиринг послал еще одну радиодепешу через Кента. В ней говорится, что я испытываю затруднения с передачей радиограмм по Марсельскому каналу и что канал связи ФКП по неизвестным причинам с некоторых пор не функционирует. Поэтому Гиринг, опять же от моего имени, просит назначить встречу с Дювалем Фернаном Париолем, ответственным за работу этого канала. Как и в случае с Мишелем, директор указывает место, день и час встречи. Руководство зондеркоманды снова решает, что цель достигнута. Но и эта надежда не сбывается. В ноябре мы с Фернаном решили играть по тому же сценарию, что и с Мишелем. Добавлю, что встречаться с Париолем мог только лишь Гроссфогель. Фернан является на место встречи, строго следуя нашим правилам, то есть на 2 суток и 2 часа раньше. Он не застает там никого. В это время Гроссфогель уже был арестован. Поэтому Фернан еще больше укрепляется в подозрении, что центр получает дезинформацию. А Гиринг все больше недоумевает. Правда, ему удалось обмануть бдительность центра, но какой же в этом прок, ежели здесь, в Париже, не исполняются приказы самого директора? Поражение пятое. С 1941 года кондитерская Жакена, что на улице Пернель, близ площади Шатле, служит нам почтовым ящиком для отправки и получения радиограмм, которые шли через компартию. Там работает пожилая и весьма почтенная женщина, мадам Жюльетта Мусье, которая высоко ценится в партии. Уже много лет она активно выполняет партийные поручения. В течение дня кондитерскую посещают десятки покупателей. Фернан Париоль и я как-то подумали, что покупая здесь всякую мелкую выпечку, шоколад и так далее, нетрудно заодно сдавать и получать свернутые листки радиограмм. Мадам Жюльетта живо откликается на наше предложение и берет на себя роль посредника в таком важном деле. Этот канал мы используем для передачи самых важных сообщений. И в течение 1,5 лет он бесперебойно функционирует. Помимо Гелеля Каца, давнего друга мадам Жюльетты, связь с ней поддерживает только 2 или 3 товарища, в том числе Райхман, вернувшийся в Париж после истории на улице Атрибаты. Но Райхман арестован. С С помощью страшных пыток немцам удается повернуть его.